Зина, подай немедленно второе. Вот послушайте, что было дальше. Я вытаращила глаза. В моем понимании, мать, которая лишилась сына, должна впасть в полубезумное состояние, забыв про сон и еду. Но Роза Константиновна с завидным аппетитом уничтожала и впрямь удивительно вкусную мясную солянку. Черпая ложкой гущу, в которой виднелись кусочки языка, сосисок и оливок, она, как ни в чем не бывало, предавалась воспоминаниям. Голос ее гремел под сводами столовой, ей было очень комфортно ощущать себя хозяйкой. Рядом с говорливой старушонкой с мрачным лицом жевал Олег Павлович. Далее сидели Лиза, Кирюша, Тина и Анжелика. Макс и Настя отсутствовали. Завершала картину хрупкая дама, облаченная в нечто более всего похожее на мешок для картошки темно-коричневого цвета. «Знакомься», — бесцветным голосом представила ее Кара, — «моя мама Галина Михайловна». «Приехала поддержать дочь в трудную минуту», — вздохнула та. «Разве можно бросить человека в такой момент?» «Да, совершенно ужасно», — мигом подхватила Роза Константиновна. «Жизнь так печальна. Сегодня ты жив, а завтра нет. Вот помнится, в 1959 году молодые не должны уходить раньше стариков. Это несправедливо и жестоко», — слащаво протянула Галина Михайловна. «В 1967 мы с мужем отдыхали в Карловых Варах. Забыть не могу». Роза Константиновна, удивленная сверх меры, что кто-то посмел прервать ее речи, на секунду заткнулась, но потом опомнилась и ринулась в бой. «В 1959 мы как раз ездили в Коктебель. В тот год вся интеллигенция была там». «Удивительные источники Чехословакии», — повысила голос Галина Михайловна. «Просто поставили меня на ноги. Там дают только директора мясных магазинов. Естественно, катались в Карловы Вары», — легко перекричала соперницу Роза Константиновна. «Воспитанные люди кружечку с длинным носиком, чтобы удобнее пить минеральную воду, а к источнику ездили только в Коктебель, место, где принято ходить в белом утром, а вечером живут музы. Я даже написала там стихи. О, все облачились в синие. Удивительно красиво». С каждой фразой старухи, желая перебить друг друга, кричали все громче и громче. Я заметила, что Тина, опустив голову, изо всех сил пытается сдержать рвущийся наружу смех. Впрочем, и Лиза, и Кирюша тоже старательно корчили серьезные мины, но в их круглых глазах мелькали черти. Неожиданно Галина Михайловна взвизгнула так, что спокойно дремавшая в кресле Ада сначала с громким лаем подскочила, а потом обвалилась на пол. «Хрусталь Чехословакии считается лучшим в мире!» Роза Константиновна решила взять реванш и завопила. «Мы украшали свое жилище книгами и картинами. Дурацкие стеклянные рюмки никогда не выставлялись на показ». Но Галина Михайловна оказалась стойким, закаленным в битвах бойцом.